Глава 84. Небо действительно падало. Что ты сказал? На мгновение исследователю с папкой в руке показалось, что он ослышался. Теперь он поднял голову и спросил с озадаченным выражением на лице. Что ты имеешь в виду, говоря, что на них напали? Кто просил тебя не брать с собой коммуникаторы? Фабрика, проект глиняного идола, сообщила о нападении. Исследователь на стремянке быстро спустился вниз и повторил каждое слово. Кто-то вторгся в машинную петлю. Заводы 01, 07 и 13 были полностью разрушены. Не говоря уже о запасах ресурсов и материалов. Третья партия материалов для создания искусственных людей, а также недавно очищенных философских камней. Все это там. Это большая проблема. Глубоко вздохнув, он продолжил. «Мы должны поторопиться и направиться в безопасную зону. Фабрика 07 не очень далеко отсюда. Если философские камни, которые не были стабилизованы, воспламенятся, даже это место будет уничтожено». Его напарник мгновенно побледнел и указал, со слегка паническим выражением на лице. «Мэйс, давай пойдем в том направлении, так будет быстрее». Мэйс уже поднял с земли свой ящик с инструментами и пошел. Пока они шли, он продолжал лепетать. «Ах, какая жалость. Эти образцы искусственного человека были самой близкой к завершению партии на сегодняшний день. Хотя большинство из них все еще находились в стадии эмбриона, их жизненные показатели уже начали стабилизироваться. Эфирное сродство также достигло беспрецедентного уровня в 150%. Продолжая сетовать и ворчать, он спросил своего партнера. «Рик, как ты думаешь, кто напал на нас? Выбор такого времени, когда большое количество наших усилий и внимания было сосредоточено на недавно появившемся звере грез С-ранга. Это просто слишком большое совпадение». Рик подобрал несколько разбросанных бумаг, которые уронил в волнении, и ответил. «Не беспокойся об этом слишком сильно. Помогло бы все твое беспокойство высшему руководству в их стратегическом планировании. Нам нужно торопиться. Мы потеряем наши жизни, если оно действительно взорвется». Как только он закончил говорить, двое исследователей услышали громкий треск. Они оба одновременно повернулись в ту сторону, откуда доносился звук, и стали свидетелями падения толстой, взрывозащищенной двери с высоты. С того места, где они находились, исследователи могли смутно различить сильно деформированную форму взрывозащищенной двери. Они смотрели, как дверь упала перед ними, сопровождаемая звуком сталкивающегося и сотрясающего металла вокруг них. Это место было в основном зоной пересечения фабрик с полой кольцевой опорой и множеством присоединенных путей. Они оба мгновенно посмотрели вниз, когда вверху раздался еще один взрыв. На этот раз он был громче и интенсивнее. Вдалеке густой дым валил с концов надземной дорожки, в одно мгновение покрывая верхние этажи. Два исследователя немедленно переглянулись и увидели испуганное лицо друг друга. Оно действительно взорвалось. «Бежим!» Оба они бросились бежать со всех ног. На полпути к их побегу коммуникатор Мэйса внезапно снова запищал. Мэйс достал свое коммуникационное устройство и замер на месте, когда увидел, что было показано на дисплее. «Что не так?» Рик открыл дверь, когда обернулся, чтобы спросить. «Очень плохое предчувствие появилось, когда он увидел бледное и опустошенное лицо Мэйса». «Пушка... уничтожение эфира... уничтожено», — сказал Мэйс сквозь стучащие зубы. Рик замер на секунду, прежде чем броситься вперед и схватил устройство связи, чтобы увидеть сообщение на нем. «Весь персонал должен принять к сведению. Пушка уничтожения эфира была уничтожена. Статус повышен до предупреждения первой категории. Сотрудники ранга D и выше должны оставаться на своих должностях. Персонал ранга P и A должен немедленно направиться в безопасные зоны». Второе сообщение пришло как раз в тот момент, когда он закончил читать. «Весь персонал должен принять к сведению». Было получено третье сообщение, Три сообщения, которые были отправлены в быстрой последовательности, были совершенно одинаковыми. Несмотря на то, что Рик уже был в шоке, он не мог удержаться от вопроса. «Почему это сообщение было отправлено три раза? Чтобы подчеркнуть какой-то момент?» «Ты когда-нибудь читал раздел о форматах уведомлений в руководстве нашей фабрики по важным вопросам?» Мэйс остался невозмутимым, когда увидел, как Рик кивнул и пробормотал. «Только одно уведомление может быть отправлено по одному и тому же вопросу». Рик на мгновение замолчал, прежде чем поморщиться. «Это означает, что в общей сложности три батареи орудий уничтожения эфира были уничтожены последовательно». Взглянув на все еще темное небо, с которого перестал литься дождь, Мэйс услышал вдалеке грохот рушащейся фабрики. Он чувствовал, что небо действительно падало. Бум! Стальной каркас рухнул, и раздались взрывы. Пламя вырвалось из обгоревших обломков здания, облизывая все вокруг и наполняя воздух едким запахом дыма. Жидкости с реагентами, которые распылялись по всей земле, и легко воспламеняющимися материалами, которые сгорели и усилили пламя. Все до единого прозрачные стеклянные сосуды уже были разбиты. Светло-голубая эмбриональная культивирующая жидкость вытекла из этих поврежденных сосудов, и осколки битого стекла усеяли землю. У некоторых смертельно бледных эмбрионов больше не осталось жизненных сил, в то время как некоторые все еще висели на прикрепленных к ним трубках для питания и истекали жидкостью. «Быстро! Сначала проверьте, остылись ли какие-либо фиосовские камни. Затем найдите раненых или пострадавших и примените первую помощь или соответствующие меры». Бам! Несколько дверей распахнулись, и вошла команда полностью вооруженных ученых. Механические доспехи, которые они носили, были матово-черными и наполовину крепились к их телам, придавая им прочный внешний вид. Сначала они провели быстрый осмотр слева направо, чтобы убедиться, что не было никакой аномальной эфирной активности, прежде чем опустить оружие, чтобы начать спасательные работы и справиться с огнем. «Внимательно изучите и сообщите мне о любых результатах! Не упустите ни одной детали!» Тот, кто стоял у двери, был ответственным за этот сектор. Прямо сейчас его лицо было крайне неприглядным, когда ученый осматривал разрушения в этой лаборатории. Кто-то вломился сюда и уничтожил все до единого образцы искусственного человека. «Докладываю, 6 исследователей обнаружены, 5 умерли, еще один дышит. Сейчас, оказывается, неотложная помощь». «Докладываю, обнаружены некоторые остаточные эфирные следы. Загружая анализ изображений». «Докладываю, образцы 1374, 1373, 567 и 277 отсутствуют. Отправляю данные эксперимента». Выражение лица ответственного изменилось, когда он увидел данные этих 4 образцов из базы данных лаборатории. Данные этих 4 образцов были отнесены к категории особо выдающихся. 3 из этих экспериментальных образцов были из 3-й партии, а последний из 2-й партии. Среди них один из 3-й партии был самым полным образцом на данный момент. Очевидно, у этого незваного гостя была четкая цель. Кроме того, оставшиеся эфирные следы были от взрыва фиософских камней в центре лаборатории. Учитывая меры безопасности лаборатории, постороннему человеку было просто невозможно стоять посреди этой лаборатории и делать такие вещи. Это могло означать, что человек, разрушивший и разграбивший лабораторию, возможно, был не злоумышленником, а скорее внутренним членом Союза Правды. Это действительно плохо. Ученый, привозивший раненых на носилках, пробормотал, взглянув на блестящую кровь от ран по всему телу. Он не мог удержаться от комментария. «Нам повезло, что мы отвечаем только за медицинскую помощь. Работать в такой крайне опасной лаборатории действительно трудно». Его напарник на переднем конце носилок обернулся, чтобы быстро взглянуть на пострадавшую. Половина лица жертвы была практически оторвана, и он смутно мог разглядеть, что эта жертва была совсем юной леди. Одно несчастье, и она борется за свою жизнь. Ученый, стоявший позади, заинтересовался и спросил. Кстати говоря, ты видел ее раньше? Я не помню, чтобы видел такую молодую девушку в этой лаборатории в прошлом. Сказав это, он потянулся за рабочим значком, висевшим на шее жертвы. Звон! Тонкая и бледная рука внезапно выдвинулась вперед, пронзив его горло как нож. Когда хлынула кровь, жертва вскочила, обхватила руками шею переднего исследователя, когда он повернулся и сломала ему шею. Два безжизненных трупа безвольно упали на землю. Жертва в белом халате ученого, проворно как кошка, отпрыгнула в сторону и бесшумно исчезла в вентиляционном канале, оставив после себя только запах свежей крови.